Глава 10. «Жень, да не было у меня ничего с Ермилой!» «Да твою!» Почти простонал в конце фразы, отскакивая и разрывая дистанцию со своей соперницей, очень удачно так пробившей мою защиту. «Трепаться надо меньше. До мастерства мне еще ой как далеко. Я ведь не мой меч, который знания и умения впитывает, что губка воду». «Хм, а вот это зря», — выдала она задумчиво, сначала остановившись и прихватив указательным и большим пальцем свой подбородок. Ха, красивый, между прочим. До этого как-то не обращал внимания на него. Специально, что ли, акцентировала на него внимание. И ладно. Не будь дураком, воспользовался этой небольшой паузой и постарался восстановиться. А может, она растягивает удовольствие и хочет подольше меня избивать? От этой мысли стало как-то зябко. И только потом до меня дошли ее слова. «Почему это?» — воскликнул сразу удивленный. «И он еще спрашивает?» — изумилась она моему вопросу. Вот тут-то я реально завис, пытаясь понять, что она имела в виду обоими высказываниями. Но получалось откровенно плохо, даже можно сказать никак. Нет, все же почему? Решил не шифроваться и узнать у виновницы моего непонимания. «Да мы с такой догадливостью детей не заведем», — скорбно прокомментировала она мой вопрос. «Мы детей? Как ты себе это вообще представляешь?» Мягко говоря, очень сильно удивился на это заявление. Ну и расслабился Вакарень. Думал, теперь ля-ля-то-поля, а получил кулаком в грудь. Слава богу, рефлексы остались на месте, в отличие от мыслей. Падение было управляемым и почти на ноги, с руками. Так-то удар у Женьки, что кувалды со всего маха, тяжелый. Короче, было неудивительно, что содрал ладони об поверхность полигона. Еще и целительские навыки пришлось прокачивать. Да что со мной? Неужели непонятно, раз обычные женские уловки от нее не действуют, она с другой стороны зашла и... Все-таки мой меч куда быстрее меня. И увернуться от ее кулака, летящего мне в лоб, не удалось. Очнулся, понятное дело, лежа на спине. Все там же, от того, что чуть не задохнулся. Эта зараза никакой техникой безопасности при поцелуях не пользуется. «Да выпусти ты меня!» — воскликнул я, лишь едва глоток воздуха смог вдохнуть. На это она лишь легко и незло рассмеялась, а потом сама отскочила в сторону. Ага, таки опасается, что стану, как она, поступать. Не зря, кстати. «Иван, у тебя столько комплексов, что найти уязвимые места не составляет никаких трудностей. Вот, возьмем детей. У нас их быть не может. Ну, теоретически, во всяком случае. Но ты забываешь, что я твой меч и всегда с тобой, в том числе и в постели. Так что мне присутствовать при процессе, так сказать, со свечкой. Да кому в конце-то концов тебе подсказывать, советы давать, а? Коли не я, кто еще? Так что дети будут наши», — заявила она на ясном глазу и даже ухом не повела. А вот я упал на колени от такой логики и даже закрыл глаза рукой. «Вот, ты тоже согласен со мной. Короче, стратегическая цель ближайшего времени – это тщательное сенсорное картирование рельефов тела Ермилы», — торжественно заявила Женька. Я даже вернулся к жизни после таких-то слов. «Это ты сейчас ощупывание руками так обозвала?» — уточнил у нее на всякий случай, вдруг не так понял. «О, так ты на одну волну со мной настроился? Сначала, конечно, Кимми. Она более легкая цель. И просчитать момент, когда сияние сработает на ней, легче всего. А вот потом Ермила. Но можно попробовать и на Май. Думаю, она не будет против». Как попёр из нее креатив. «Да, главное, говорит, а морда такая серьезная. Жень, хватит прикалываться и надо мной издеваться, а то ведь перестану к твоим словам всерьез прислушиваться», — заявил ей серьезно и кряхтя стал подниматься. «А вот это было бы лучше всего, но уж больно ты любишь распыляться. А в схватке нужно думать только о ней, а не о прелестях всех девушек, тебя окружающих. И тогда тебе не только глубокое декольте не будет страшно, но даже если твоя противница будет топлес, это ей не поможет. Уяснил? И пока так не станет, мозг тебе буду продолжать выносить, пока хотя бы на слова не перестанешь реагировать. Да, и насчет Кимми и остальных тоже серьезно. По моим наблюдениям, демонстрация девичьих прелестей почти перестала на тебя действовать. Значит, надо переходить к более радикальным средствам терапии», — подытожила Женька. «Ну знаешь, тут пускай Лада про это думает. Тебя мне еще только не хватало в консультанты», — высказал ей все, что думаю на этот счет. «Нет, вы посмотрите на него. Да такого извращугу, как ты, еще поискать. Где это видано, чтобы парень всеми правдами и неправдами отказывался подержаться за девичьи прелести? Будешь сопротивляться — всем членам твоего клуба расскажу». Не повелась она на мои доводы. «Жень, это уже шантаж!» — Возмутился ее подходу. «А что еще с тобой делать, скажи на милость? Вокруг него столько красавиц копытом землю роют, а он не гугу. Вот как ты собрался окучивать Ита Джина? А ведь тебе это для дела нужно». Задала она вопрос весьма по существу. «Да никак, просто попросился бы на их операции», ответил немного подумав. «Ага, так тебя туда и пустили. Это, между прочим, весьма опасные и частенько смертельные мероприятия. Мало самому там не умереть, так надо еще и сделать так, чтобы сопутствующих потерь не было». Начала заливать она мне баки. «Вот кому ты это рассказываешь? Видел я их заботу о гражданских». Усомнился в ее словах. «Ты забыл, за кем, по их мнению, японцы в тот момент охотились? Так-то, если что, большинство из специалистов шло в прямом смысле умирать. Не бывает столкновений с высокоуровневыми они, без жертв, в том числе и среди охотников. Это уже не защита любой ценой, которая только увеличит жертвы, а их минимизация. Подумай над этим. Может оказаться так, что абсолютно чистым из истории выбраться не сможешь. И тебе также придется решать, кого спасать, а кем пожертвовать». Указала она мне на толстые обстоятельства. «Ну, это для меня не новость. Просто не смотрел на происходившее тогда под таким углом. Как бы это меня хотели уконтрапупить, и мало кто стал бы входить в подобной ситуации в положение противника». «Что, осознаешь? То-то же. Ладно, на сегодня хватит тренировки. Тем более ты все равно летаешь где-то в облаках. Так что пошли уже к Май. Она тебя в спальне заждалась, поди. Вот и давай устроим ей сюрприз-сюрпризище». Весело заявила Женька и, схватив меня за руку, потащила домой. «Алин, проконтролируй, пожалуйста, поставку оборудования нашему клубу». Отдал я распоряжение своей помощнице. Разговор с Дорогобудовой открыл мне виновника этих странных купальников. Я сам, оказывается, когда-то толкнул идею, правда совсем не такую, с которой столкнулся. Короче, про новый подход к маскировке для военных. Кстати, там это так и не нашло применения. А тут случилась оказия с моим поступлением в эту японскую академию. И, естественно, отыскались светлые головы, нашедшие способ отбить вложения в исследования. Естественно, секретные в доску. Так что и у нас в стране мало кто вообще о чем-то подобном слышал. Даже номинальный автор технологии, то бишь я. Сами понимаете, сказать-то я сказал, но ничего не делал на благо ее внедрения. И тем более не предполагал такой выверт истории. Да и если говорить по совести, то забыл про те слова. Мало где и чего я мог брякнуть, тем более любитель этого дела. Что теперь? Главное нынче, чтобы об этом больше никто не прознал. Особенно из моих знакомых. Однако противоядие таки тоже было, но двухкомпонентное. Необходима соответствующая оптика, а еще и специальные линзы. Можно хоть засмотреться в бинокль, даром что специальный, но без них никакой разницы не заметишь. И если просто смотреть, пользуясь одними линзами, ситуация не поменяется. Только вместе и никак иначе. Купальники никуда не исчезают, но фигуры наконец приобретают объем. Мои разработки – деньги от Мицуи и Саньё. Прямо себя темным властелином ощущаю и строю почти око Саурона. Была даже мысль забацать нужную декорацию. Но специалисты уверили, что это может помешать работе телескопа. Пришлось отказаться, сами понимаете. Глупо так палиться по мелочам. Только уже прошло 2 месяца после того разговора с Дорогобудовой и своим мечом. Кстати, пока никак ситуация с Джиной не продвинулась. И с Кими ничего больше не случилось. Хоть и видимся мы теперь весьма часто. Зато стало окончательно ясно, что ее декольте больше для меня не опасно. Видя такое дело, она совсем уж распоясалась и стала при мне носить настолько короткие и обтягивающие платья, что папарацци, попадись она им, умерли бы от инфаркта и недополученных гонораров. Ведь она звездой меньшей величины на небосклоне мирового кинематографа не стала. Но делала это она только когда никого чужого поблизости не было. Вот удивился-то, когда ее увидел на переговорах. Все там же, в Медной горе. Она реально переодевается несколько раз на дню. Это был не шок, скорее растерянность. С Ермилой же так ничего и не случилось. Она вообще ни в Японии, ни в Медной горе еще не была. А вот с Май... Все больше склоняюсь к мнению, что не зря согласился на такую гарную женку. Хотя у меня к ней теперь не то первоначальное, скорее потребительское отношение, как к носителю редкого генома создателей телепортов. Учитывается это сейчас? Конечно же. Но значит, в наших отношениях все меньше. Вот реально. Менее всего думал о поиске жены, а тут на тебе. И, конечно, с ней связь совсем не такая, как с Женькой. С соседками у нас как-то вроде стало налаживаться. Будем говорить откровенно, Светлане я вполне симпатизировал. Да и Елена. Но как-то все пошло наперекосяк, муторно мне стало. Но они же не звери, в конце-то концов, даже учитывая, что Навахо прошло слияние с огнем. А тут еще и знание, что Машка все время где-то рядом со мной, в Медной горе. Но никак у меня проникнуть в пространство растяжения не выходит. Да даже заглянуть туда без Женьки – ни-ни. Так что дома в Японии стал больше времени проводить. Вот и ситуация с тройкой девушек начала выправляться. Одно дело думать себе не весь что, а другое – общаться с ними. К тому же, еще и все мои попытки присоединиться к Джине тоже были в кассу. Даже просто зайти к ней по дороге в академию все равно невозможно было провернуть, не пройдя мимо собственного дома и соседок. А там уже как-то все равно, только с Май добираться или всей толпой. Вот и сейчас мы все стояли у ворот соседки снизу. Может быть, оно вышло бы лучше, если бы был один, но это такая роскошь, получить которую теперь стало нереально. «Привет, Юмика!» Поприветствовал я вышедшую первой главу нашего клуба и прервал разговор по телефону. Чем дольше ее узнаю, тем сложнее и негативнее к ней отношение. Раздражает. Ее на эту должность и выдвинули, чтобы нас рутинные заботы не касались. А что в итоге? Ей все должны, особенно мы, представители противоположного пола, уже по факту того, что она красавица, милашка и вообще по понятиям японцев суперняшка. По ее представлениям, у нее жизнь удалась, и мы должны радоваться, что она снизошла. Причем она это серьезно. На себе наблюдал, когда она дала разрешение за ней ухаживать. Чуть, блин, чаем не захлебнулся, который пил в тот момент. Для японки, конечно, очень даже ничего себе. А с учетом использования косметики, прямо бомба, с любого ракурса. Не то что поделки пластических хирургов, однако все же это слишком. «Доброе утро», — ответила она таким тоном, словно и так была медом измазана, и вот опять туда же ее обмакнули. «Хоть прямо срочно спасай от сладости и облизывай». «Да, еще и двуличная. Блин, разве все отрицательные черты может одна женщина в себя как-то вобрать? В целом странный вопрос, если перед вами уже есть она. Причем, как заявил Кацу, наша ходячая энциклопедия, Юмика есть сверхконцентрат того, о ком говорят, что она из голоногих, потому как в среде власть имущих милая. Это результат титанических усилий в контроле над собой и за собственной учебой. А ей все досталось даром. Если не упоминать школу, где Бог про нее не то что забыл. Бывает ли такое среди обеспеченных слоев общества? Да, говорят, бывает. В последнее время, когда семью стали образовывать не по заветам предков, а как европейцы. Потому что выявился интересный факт. Особенности интеллекта у людей переходят наследникам от матери. И если она красива, но не блещет умом, то и сын у нее будет соответствующим. Но, слава богу, это не приговор. Воспитание позволяет исправить ситуацию, но не полностью. А вот если еще и с этим упустить, то все хана. А вот среди голоногих ситуация с правильным воспитанием хуже. Потому и появляются такие, как наша Сяко. Но с другой стороны, сама жизнь подтверждает, что она права. Для рекламы интеллект манекенщицы не особо важен. Нет, если ей по 40 раз не надо будет что-то растолковывать и бояться, что все сказанное она сразу забудет, то это, конечно, лучше, чем наоборот. Но в целом специально поставленный следить за исполнителями человек компенсирует недостаток ума у них легко. Тем более его там много не надо. Ни того, ни другого. Но все это лирика, и что-то отвечать надо. «А где Джина?» – поинтересовался у Юмика, когда все по традиции перездоровались. «Да у нее какие-то проблемы. Она сегодня в академию не пойдет», – ответила та просто. «Что-то серьезное? Не захотел отставать от нее. «Я не охотник за монстрами, и ничего такого сказать про случившееся не могу», — уже обидевшись, ответила Юмика. «А увидеть-то ее можно?» — задал ей естественный для меня вопрос. «Да пожалуйста, можешь в дом зайти, коли жить надоело», — пожав плечами, предложила она в ответ. «Она до сих пор не одета или не накрашена?» — удивился вслух. «Вань, ну ты и болван. Не прибрано у них там в доме просто, думаю», — вмешалась Светлана в своей ехидной манере, к которой за последние 2 месяца я уже стал привыкать и просто перестал замечать. «А ты откуда про это знаешь?» — удивленно спросила ее Юмика. «Да». Тут же удивленно присоединился к ее вопросу. «А то сложно догадаться, что свои комнаты ни я, ни Лена никогда сами не убирали. И если бы не твои Дорогобудовы, мы бы припрягли к этому делу не лам, а вовсе не за тем, зачем все думают. А тут, короче, злой ты, Ваня, вот что думаю». выдала обиженно Света. «Все понимаю, но как я-то оказался втянут в эту историю?» Потребовал у нее ответа. «Не ты бы, так я здесь никогда не оказалась. А ты толком даже разговаривать со мной не хочешь». Выдала она обиженно. «Свет, ну реально, у меня на сон-то времени нет. Да и учимся мы в разных классах. Если хотите, записывайтесь к нам в клуб. Тогда и на разговоры время появится. Тем более ни Кин, ни Кацу от таких участниц ни в жизнь не откажутся. Но все же, почему ты решила, что у Джины дома беспорядок?» Настойчиво попытался вернуть разговор к интересующей меня теме. «Все просто. Не думаю, что она чем-то отличается, но отношения у нее с Юмика другие, а не как у нас с Нилам. Да и своих Дорогобудовых у нее нет. Вывод получается простой. И еще нам твои японские дружки из вращуги нигде не уперлись». Выдала Светлана в ответ, все больше распаляясь. «Спасибо за пояснение. Не думал, что все так запущено. Нас как-то у себя убираться всегда заставляли самих. Своя комната – это личное пространство, и посторонним туда заходить не след. Мало ли что за тайны у тебя там. И хочешь ли ты ими делиться со всем светом? А если вам наследники таких фамилий не интересны, тогда ради меня записывайтесь». Предложил им в конце. «И что же ты такого страшного и ужасного скрываешь у себя?» Удивленно спросила Елена. «Все-таки до чего же она приятна для моих глаз? Так и таю, как только взгляну. Хорошо, что она и одевается строго по регламенту, что одновременно безопасно для меня и только прибавляет к ней симпатий. Светлана вон хоть и в длинной юбке, но почти прозрачный притом. А вот нижняя юбка очень короткая. И вроде никаких нарушений в форме, а меня отвлекает. Не настолько там и четко видны ее ножки, а вот на размышления подталкивают. О чем это я? Точно, был же вопрос. Ничего не скрываю. Как-то некогда обзаводиться собственной комнатой. Говорю же, нет времени даже на полноценный сон». Ответил Елене благожелательно. «Но и мы уже не можем к вам с бухты-барахты перейти. Сами уже в клубах». Ответила она, мягко улыбнувшись. «Мечта, а не девушка. На фоне Светланы, вечно кабанеющей. А на фоне Юмика, так даже последняя святой выглядит. Нет, что за постоянные наезды? Будто бы мы от работы клуба отлыниваем. От какой? Ее вкусняшками не кормим? Так она сама в отказуху сразу идет». «Но если ты нас лично приглашаешь...» Начала было решительно Светлана. «То мы постараемся, но не гарантируем». Остановила ее порыв Елена. «Конечно же». Бодро так подтвердил я призыв, хотя внутренне ничего такого не испытывал. «Ну так что, рискнешь здоровьем?» Вернула меня на грешную землю Юмико и заставила оторваться от созерцания красоты княжны Канайл. «Ага, ну вы меня не дожидайтесь, а то мало ли. Пока из больницы выпишусь, станете закоренелыми прогульщиками». Постарался приободрить себя и двинулся в соседский двор. «Смертник!» Догнал меня возглас Сяку в спину. «Да нет, она к нему явно неровно дышит, а значит, убивать сразу не станет, помучает!» Прокомментировала это Май. «Тогда пойдемте в академию!» Последним услышал голос Елены. Внутренние помещения оказались почти близнецами моих. Если не считать отделку похуже, и беспорядок, о котором предупредила Юмико. Да, могла бы и прибраться хоть на кухне. Это была мысль про обеих девушек, здесь проживающих. Все-таки это первое место, с которым сталкиваются посетители. Кстати, о них. А тут такие бывают вообще? Ладно, на первом этаже никого не нашлось. Пришлось идти дальше. С тяжелым, надо сказать, чувством. Надеялся так далеко не заходить. «Ты!» Первым долетело это восклицание Джины. «Я не смотрю, честно. Вот даже глаза закрыты. Посмотри!» Проговорил быстро. «Это хорошо. Вот и не смотри. Все, теперь можешь». Донеслось из темноты. Вот только тогда я их открыл. Всюду были заметны следы поспешной уборки. Слава богу, признаков поспешного надевания одежды не обнаруживалось. А то грешным делом подумал по восклицанию, что она не собрана. «Здравствуй, Ита Джина». Начал официально. «И что это сегодня такое произошло, что ты не просто по имени ко мне обратился? Кстати, тоже здравствуй, Иван». А вот она не захотела отходить от личного общения. «Просто Юмико упомянула, что у вас что-то случилось. Хотел бы помочь». Постарался без подробностей ответить, а не ходить вокруг да около. «Ситуация тяжелая, хотя и не требует спешки, скорее проработки и тщательной. Давай ты меня не будешь отвлекать, тем более, что у тебя нет соответствующей подготовки». Возразила она на мое предложение. «Я же тебе говорил, мне нужны образцы ваших йокаев. Даже не обязательно буйных и сидящих в клетках. Наверняка же у вас они живут и на свободе среди людей. Если не вредят окружающим. Я же тебе все это уже рассказывал. Иначе проблем Евгении мне никак не решить. Продолжил упорствовать в ответ. Однако подготовки все твои желания тебе не добавят. Фыркнула она, но не зло. Джина, не хотелось бы напоминать про торговый центр. Но что это, если не доказательство моей готовности к неожиданностям? К тому же со мной всегда мой меч, а надо будет. И пару телохранителей вызову. Продолжил уговоры. У тебя даже телохранители есть? Изумилась Джина. Ну так вышло. Уговорили. Не бросать же было близняшек, тем более они трехсилки. И один из их даров – это хлад. А значит, захват нужного нам объекта очень даже реален. Правда, они проходят подготовку, но у них специальный транспорт. И прибыть на место им не так и долго, в любую точку планеты. С Японией еще проще. Начал осторожно рекламную кампанию. Мысль привлечь к этому делу Аврор пришла мне недавно. Так-то их набор способностей очень даже должен подойти. Даже похвалил себя, что не сильно сопротивлялся предложению Кимми взять их себе. «Трёхсилки?» Только и воскликнула она. «Да». Подтвердил это вслух, на всякий случай. «А они вообще существуют?» С подозрением во взгляде спросила девушка. «Ну, если говорю, что есть, значит есть. Зачем мне врать?» Поинтересовался в ответ у нее. «Вот и мне интересно. Ну и где такие водятся?» Стала она задавать каверзные вопросы. «У меня, раз говорю. По правде сказать, только у меня и водятся. Возможно, пока. Ну, или невозможно». Начал рассуждать вслух, прикидывая будущие перспективы появления трёхсилков публично. «Если ты говоришь правду, а обычно за тобой лжи не замечено, несмотря на то, что ты темный. Наверное, просто очень тщательно врешь, но неважно. Тут тебе деваться будет некуда, и придется их предъявлять. В общем, я свяжусь со старшими и расскажу про твое предложение. Пускай они сюда прибудут, хотя бы в течение часов 5». Сообщила она мне свое решение. 5? Я думал, это срочно. А им и спешить-то не надо. Хмыкнул скептически в ответ. Давно надо. Смогут быстрее, еще лучше. Ты просто не представляешь себе, что такое синяя тенко на курорте среди стольких людей. Выдала Джина кусочек информации. А что это? Не удержался и спросил. Вот, это кицунэ, но не простая, а божественная. Это значит, что ей около 1000 лет. А то, что она синяя, вообще ни в какие ворота. Никто и не знал, что такие бывают. А внешность – это и их характеристика, и мы даже не представляем ее возможности. Теперь понял? Ага, все должно быть максимально осторожно. Откликнулся я.